Что думаешь делать, Антонина Федоровна? Чем заняться? Учиться хочу. На заочном или вечернем. Трудно. Не труднее, чем воевать. Антонина говорила тускло, не заинтересованно, но упрямо. Справимся. Не скажи, вздохнул секретарь горкома, которому она пришла представляться после демобилизации. В пединститут, согласна? Тогда считай себя студенткой. А работать? В школу пойду, уже договорилась. Старший пионер-вожатый, а заодно и военруком. Военруком, усмехнулся секретарь. Какой тебе военрук, Иваншина? Кончилась война, так ее и розеток. Нет, сказала. Знаете, когда она кончится? Когда последний из тех помрет, кто под бомбами землю грыз. Вот тогда она кончится, наша Великая Отечественная. Учение давалось большим трудом. И не поначалу, а вообще всю жизнь знания доставались ей с бою, ценой огромных усилий и огромной усидчивости. И Антонина всегда помнила о чрезвычайно высокой цене собственных знаний. И в этом заключалось великое ее счастье, потому что и в мирной жизни старший лейтенант Иваншина продолжала, стиснув зубы, упорно карабкаться наверх, а не весело и легкомысленно скользить с уже захваченных высот. Это подкрепляло характер, а не ослабляло его, прибавляло уверенности, если не в своих способностях, то в своих силах, которые куда важнее способностей, потому что никогда не подводят. Проверено и точка. Тонь, пошли вечером на танцы? Нет, Юра, нельзя мне. Недопоняла я одного момента. Подзубрить требуется. Это для курсовой, что ли? Так я тебе все в 5 минут разъясню. Мне, Юра, не разъяснения нужны, а исключительно личное понимание. 2 раза в институте парни делали предложение. И 2 раза она сама от любви, семейной жизни и женского счастья отказывалась. Тут же переводила разговор, твердила, что чего-то недопонимает, что где-то что-то надо доделать, додумать, выучить. А на самом деле совсем о другом думала. О лейтенанте Вильяминове, его ликующем, вновь обретенном счастье. И еще о болотце в апреле, и о сухом ударе в позвоночник. Об этом она никогда теперь не забывала и добровольно ставила крест на собственной судьбе. Однако природе не закажешь. Да Антонина и заказывать ничего не собиралась. Тело помнило мужскую ласку, и коли требовало ее, то с полным правом. Благо, была у нее своя комната в 2-комнатной квартире. Не бывало и счастья по тем временам. И еще она всегда помнила об избранной профессии и встречалась только с теми, кто никак не мог похвастаться в учительской. Этот принцип Тоня соблюдала жестко и неукоснительно, и поэтому и в институте, и в школе ее считали недотрогой, сухарем и чуть ли не старой девой. Впрочем, сухарем ее считали даже те, кому она отдавала всю жажду усталого тела, потому что Антонина, соблюдая отданный себе же приказ, любви нет, более всего боялась еще раз влюбиться и нарочно командовала. Говорить шепотом соседи за стеной, за громкий смех выгоню без промедления, ясно? Подобного руководства не выносят никакие мужики. Ну, а те, которые сами командовали, те, которые чудом дожили до победы, помирев до нее и за нее бесчетное число раз, те выдерживали от силы 2-3 ночки. Благо, женщин, готовых восторженно подчиняться, было 1000 на 1 уцелевшего. Нельзя сказать, чтобы Тоню радовали эти внезапные исчезновения. Но, утаив горечь на дне души, она и в этих обстоятельствах выискивала рациональное зерно. Ушел? Ну и черт с ним. Этак еще и вправду влюблюсь. Но это все между делом. Делом была очередная высота, которую сама же решила взять, институт. А учение давалось немыслимым напряжением. но Антонина лезла на свою высоту, стиснув зубы, не досыпая и не доедая, и непременно пересдавая все тройки. Это запрещалось правилами, но, нахватав в первой сессии этих самых троек, Иваншина решительно пошла к ректору. «Отчисляйте к чертовой матери, не способна». «С чего взяли? У вас все сдано». «На тройки? Так они мне эти тройки из жалости ставят, ясно? А мне жалость не нужна. Так что либо отчисляйте, либо дайте право все тройки обратно пересдавать. Это нарушение». «А когда бабы ротами командовали, это как, не нарушение? Ну и нечего мне с законами в нос тыкать». «Разрешили». Самолюбивая до болезненности, Антонина старалась по возможности не пользоваться этой особой льготой. Но иногда приходилось. Историю древнего мира, к примеру, 3 раза пересдавала, пока 4 не заработала. Она уж ее историю эту почти наизусть выучила. А вот с датами никак не справлялась. Не могла сообразить, каким образом дата рождения всяких там Периклов, Ганнибалов, Спартаков да Александров Македонских в абсолютном цифровом выражении больше, чем дата смерти. Ну, это же все до нашей эры, понимаешь? Потому и считают наоборот. Какой же может быть оборот во времени? Условность такая, Антонина. От новой эры плюс до новой минус. Ну, от рождения Христа. Ты мне башку не морочь, он же легендарный. За разъяснениями она обращалась только к мужчинам, хотя в педвузе их было очень мало. Не потому, что презирала девчонок. Она не презирала, а жалела их. А потому, что чувствовала себя неизмеримо старше. Старше даже тех, кто годами обогнал ее. Будто время, которым измеряла она собственную жизнь, тоже считалось наоборот, как до нашей эры. Девочки ее побаивались. В подругах никто не числился. Но наиболее бессовестные, беззастенчиво пользовались ее добротой. И ставшим уже смешным, но упорным нежеланием считать деньги ли, продукты или лимитные книжки, которые выдавал военкомат вплоть до денежной реформы, когда отменили карточки, пайки, лимитные книжки, а деньги меняли 1 к 10. Она делилась последним, а то и просто отдавала это последнее по первой же просьбе или без просьбы вдруг. «Мне чулки шелковые выдали, а у тебя ноги красивые. Держи». «Да что ты, а сама как же? А мне к чему? Все равно в сапогах». «Контуженная!» — хихикали пройдошистые, не понимая, что старший лейтенант Иваншина беззаветно щедра не вследствие контузии, потому что фронт научил ее ценить только абсолютные ценности на всю оставшуюся жизнь. «Пальтишко купи, простудишься. Держи 1000, больше нет». «Ой, Тонь, я же отдать не смогу». «А ты не отдавай, ты пальтишко купи». Очень уважали ее в институте. Любили, правда, куда меньше за резкость и колючесть, но уважали. А старый историк на празднике 7 ноября сказал, расчувствовавшись: «Неопалимая вы наша Купина, товарищ Иваншина, настоящая советская неопалимая Купина». Тони сначала хотела рассердиться на религиозное сравнение и посадить профессора на место, но ей успели вовремя растолковать, что неопалимая Купина – это просто-напросто такой куст, который в огне не горит. И Тоня кивнула коротко и решительно. Точно, мол, мы в огне не горим и в воде не тонем. И осаживать профессора воздержалась. А прозвище «Неопалимая Купина» на некоторое время в пединституте за ней закрепилось. Не столько потому, что первым назвал ее так старый сентиментальный профессор, а потому что в «Комсомольской правде» вскоре появилась большая статья под таким названием. О ней статья, об Антонине Иваншиной, командире стрелковой роты заштатного стрелкового полка, еще более заштатной стрелковой дивизии. Статью привязали к Международному женскому дню 8 марта. Тоне это не понравилось. Под горячую руку она собиралась написать резкое письмо в редакцию насчет граф, параграфов и рубрик, соотнесенных со всякого рода датами. Но не успела, поскольку сама получила послание. «Дорогой мой старший лейтенант Тонечка, мы с женой прочитали в газете статью о тебе. Ты и вправду неопалимая купина Великой Отечественной войны. Как живешь, где трудишься? Вспоминаешь ли о лейтенанте Валентине Вильяминове?» 2 дня Антонина на занятия не ходила. Перечитывала каждую строчку, всплакнула даже. Ответ собиралась писать, да тут вдруг вызвали повесткой в горвоенкомат. Явилась, как приказано. «Возможно, путаница? У меня инвалидность». «Товарищи офицеры!» Замерли присутствующие в кабинете офицеры. А сам военком, боевой полковник, новый, Тоня его не знала, строевым подошел, громко, как на параде. «По поручению Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик...» Словом, награда нашла героя. За последний бой, тот, в котором с сухим комом в позвоночник, старшего лейтенанта Иваншину Антонину Федоровну наградили орденом Красной Звезды. А вручить не успели. В госпиталь комрота угодила. А там и война кончилась. «Разрешите по фронтовому орден отметить, товарищ полковник?» «А как же, непременно по фронтовому!» После работы собрались. Нашли котелок, натуральный, солдатский. Бросила в него Антонина новенькую звездочку, вылила пол-литра. И полковнику протянула первому, как положено было на фронте. «За тебя!» — сказал военком, двумя руками держа котелок. «Дай Бог, как говорится, не последний тебе орденок в жизни!» Сделал добрый глоток, передал по кругу. И каждый из офицеров говорил ей хорошие слова и торжественно, будто причащаясь, приникал к котелку, на дне которого серебряно позвякивал боевой орден. Полковник понравился Антонине и говорил толково, и не выпендривался, и мужиком был боевым и видным. И даже на нее клюнул сходу. Клюнул, что называется, с первого глотка. Тоне было очень приятно и немного грустно, потому что воспользоваться мгновением она уже не могла. Некуда стало заполучать их, боевых соратников. Случилось так, что, возвращаясь с институтского новогоднего бала в 5 утра, Тоня неподалеку от общежития встретила тихо, устало и безнадежно плачущую девчонку-первокурсницу. Девчонка сидела на чемодане, шмыгала носом, продрогла в легком платьишке и, видать, отчаялась в конец. Естественно, Иваншина никак не могла пройти мимо, хотя шла не одна, с аспирантом, который давно за ней ухлестывал. Ничего был мужик, воевавший, комбат образца 44-го. Тони 2 года держала его на расстоянии, поскольку свято блюла принцип, только не со своими. А на балу расчувствовалась и решилась. А тут девчонка. «Чего сидишь? Чего ревешь?» «Да не бойся, Иваншина я, Тоня. Меня все в институте знают». «Хозяйка выгнала. Я ей за 1/2 года вперед заплатила, а она взяла да и выгнала». «От сука! Где живет сейчас ей пару ласковых?» «А мне куда же?» — продолжала свою девчонка. «Я приезжая. Папа на фронте погиб, а мама...» «Кончай рев». «Ну, кому сказала?» «Как тебя? Зина?» Обернулась к аспиранту. «А ты чего ждешь, кавалер? Хватай мешки». Вокзал тронулся. «Ко мне все волоки. Закусим, согреемся, а там разберемся». «Так-то, Зинка-корзинка, держись за меня, скользко!» Выпили они тогда чайник под кастрюлю картошечки, согрелись. Аспирант ушел, несолоно хлебавши, а Зиночка-корзиночка осталась. Странно, Антонина об этом не жалела ни тогда, ни потом. Будто перепрыгнула на ходу из одного грузовика в другой, идущий совсем в иное хозяйство. И все потому, что Зиночка-корзиночка оказалась абсолютно неприспособленной к жизни. Могла проспать начало занятий, вовремя не позавтракать или не поужинать, могла легко одеться в мороз, забыть о простых чулках или шерстяных рейтузах и вообще простудиться могла. И за всем теперь приходилось следить Антонине. Она ворчала, сердилась, командовала, кормила завтраками и ужинами, огорчалась и радовалась, плакала и смеялась. С каждым днем все больше привязываясь к своей несмышленной квартирантке. И эта постоянная, уже не ежедневная, а ежечасная возня с неумехой первокурсницей постепенно настолько заполнила ее жизнь, что ни на что другое у Ваньшиной уже не оказалось ни времени, ни сил, ни желаний. «Почему поздно домой заявилась?» «Парня завела. Покажешь». «Господи, да какие же они смешные, какие доверчивые и глупенькие эти разнесчастные девчонки, которым так хочется хоть чуточку, хоть капелечку любви и счастья. Ну как можно отправлять их без присмотра на учение в город, где столько соблазнов, столько парней и мужиков, которые все готовы сделать, абы сорвать первоцвет да ноги унести? Нет, пропадет без нее Зиночка, это же ясно. Не за понюх пропадет. Позже 11 домой приходить запрещаю. Категорически, Зинаида. Ясен приказ?»